почтительно. «Документ у меня среди личных бумаг», — сказал Брайан. «Но я должна увидеть его прежде, до того, как последую вашему совету. Возможно, цель иногда и оправдывает средства, хотя не знаю. Во всяком случае, мне надо сначала самой прочесть». В который уже раз стоило ему почти увериться, что жертва ухватила наживку, как она сорвалась, и нужно было начинать сначала. Не такая уж она простушка, как показалось вначале. С ней, видимо, придется повозиться, но он все равно добьется своего. Игра стоит свеч. Как бы то ни было, сейчас наступает удачный момент для осуществления его замысла. Наступает скорее, нежели он предполагал, и не воспользоваться им просто непростительно. Но особо спешить тоже не следует. Он хочет увидеть Кейта поверженным, стертым в порошок, а потом и мертвым. И он не остановится ни перед чем, чтобы добиться своей цели. Цель же его — стать законным и неоспоримым наследником титула и владений лорда Кейта Гренвилла. А уж разделаться с этой наивной неряхой, его молодой женушкой, будет нетрудно. Хотя она и не без странностей, которые порой вызывают некоторые опасения. Вот сейчас привязалась к нему с этим документом, которого у него, разумеется, нет и в помине. Значит, придется его сочинить, причем так, чтобы не к чему было придраться. А для этого, быть может, даже съездить в Оксфорд. Что? Эта настырная девчонка продолжает упорствовать? «Можно мне взглянуть прямо сейчас?» «Мои личные бумаги не здесь, Фиби. Они в надежном месте. Я пошлю за ними, если хотите, и утром вы увидите». «Мне казалось, их лучше держать поближе», — сказала она с присущей ей непосредственностью. «Что может быть надежнее, чем крыша вашего отчима для таких важных бумаг? Уж не прячете ли вы их в дупле дерева или под каким-нибудь камнем?» — добавила она с улыбкой. Его задела ее шутливость. «Во всяком случае», — сухо ответил он, — «они в таком месте, о котором вы и не догадываетесь, ибо иначе, боюсь, мой секрет сразу перестал бы быть секретом, дорогая леди». Фиби не обиделась. «По-своему он прав», — решила она. «И вообще все сказанное им не лишено смысла. Только одно смущает, и она никак не может это принять — тайное использование семейной печати Гренвиллов». «Буду ждать завтра утром ваш документ, Брайан», — сказала она. «А сейчас, быть может, посмотрим образцы одежды?» «Конечно», — согласился он. Ему тоже не было резона обижаться на собеседницу, тем более отталкивать ее. «Только придется теперь поторапливаться и не тратить много времени на просмотр рисунков, потому что нужно будет, черт бы побрал дотошность Фиби, съездить в Оксфорд, чтобы там составить по всем правилам и снабдить необходимыми печатями и подписями подложный документ, который бы удовлетворил эту наивную, однако совсем не глупую девицу». Он вынужден согласиться, поскольку наградой будет приобретение ключа и печати, владея которыми он не только получит доступ ко всем секретным бумагам отчима,